Глава четвертая. Минута в минуту. Если бы все зависело от желания, я бы жил в круглой башне одного из двух каменных домов, что на углу Фридрихплац и Аугустен-Анлаге. Вместо того, чтобы торчать возле водонапорной башни, где, по сути дела, от меня и пользы-то никакой, я бы поставил на террасе шезлонг, взял бы цейсовский бинокль, доставшийся мне по наследству от отца, и наблюдал бы за разворачивающимися событиями сверху. Велькер пришел задолго до пяти, кружил возле башни, заглядывал в пустые резервуары и крутил головой, смотря то на Розенгартен, то на Кунстхалле. Ему было не по себе. Сперва он скрестил руки на груди, как будто стараясь унять дрожь. Потом то и дело срывался с места и мчался куда-то, а если останавливался, то нервно переминался с ноги на ногу. Одетый в полицейскую форму Негельсбах сидел на скамейке. Поза у него была расслабленная. С ним рядом сидела его жена. Наверное, сверху в зону моего обзора попали бы и все подручные Самарина. Возле автобусной остановки у Кайзерринга я приметил синий Мерседес. В салоне был один человек на водительском сиденье. Остальных молодчиков не было видно. Самарина я тоже не видел, пока он не показался на дорожке, направляясь к Велькеру со стороны Кайзерринга. Он приближался тяжелым твердым шагом человека, которого никто и ничто не может остановить или сбить с намеченного пути. Вероятно, он сделал круг и убедился, что все спокойно. Если бы Велькер подключил полицию, их специалисты навряд ли посадили бы на месте встречи полицейского в форме и с женщиной. И моего присутствия на месте встречи они бы тоже не потерпели. Самарин обвел башню внимательным взглядом, покачал головой и молча усмехнулся. После телефонного разговора я забыл спросить Велькера, что сказал Самарин и что он ему ответил. Они разговаривали совсем недолго. Мы распланировали все по минутам. Скорая стояла на Кунстштрассе. Как только загорелся зеленый свет, она пересекла Кайзерринг, объехала вокруг фонтана перед башней и, остановившись в нескольких метрах от Велькера, с Самариным включила мигалку и сирену. Самарин растерялся, посмотрел на скорую, с которой спереди выскочил Филипп, а сзади Фюрузан и ее приятельница в сестринских халатах, обернулся, увидел соскользнувшую со скамейки, лежащую на земле, фрау Негельсбах и успокоился. В тот же момент Филипп положил руку ему на плечо и вколол в предплечье иглу. Самарин пошатнулся. Со стороны казалось, что Филипп схватил его за руку, чтобы поддержать, и свалился на носилки, на которых в мгновение ока был переправлен в скорую. Сестрички закрыли двери изнутри. Филипп быстро сел за руль, скорая вылетела на Фридрихринг и тут же скрылась из виду. Негельсбах суетился вокруг жены, которая наслаждалась своей ролью и никак не хотела приходить в себя. Она встала лишь после того, как звук сирены затих вдали. Негельсбах отвел ее на стоянку такси у Deutsche Bank. Через минуту все было кончено. Завизжали шины. Мерседес сорвался с места, развернулся на сплошной полосе, но шанса догнать скорую у него уже не было. Остальных молодчиков я не видел. Никто из прохожих не остановился. Не удивился, никто не попытался узнать у других прохожих, кто что видел и что случилось. Все было проделано так быстро, что никто не успел опомниться. Я сел на скамейку, с которой только что поднялась чета Негельсбах, и закурил одну из своих нечастых теперь сигарет. Нечастые сигареты стали невкусными, они похожи на самую первую, которая тоже была невкусной. Через полчаса, облаченный в смирительную рубашку, пристегнутый к кровати, Самарин очнется в больнице, в кладовке без окон. Я буду вести с ним переговоры. Мы ведь знакомы. Велькер потребовал, чтобы обмен Самарина на детей не был заочным. Он хотел, чтобы Самарин физически ощутил свое поражение. Иначе он никогда не оставит меня в покое.